Глава 20. Эля. Я растерялась, стало не по себе. Я говорю, что после той аварии возле метро ВДНХ, пробормотала я, пытаясь разгадать, что происходит с его лицом. Когда черная машина вылетела на меня с дороги, после того, как я валялась, как сломанная кукла в снегу, лежала в гипсе месяцами, а потом училась заново ходить, я только сейчас почувствовала себя живой, нормальной, с тобой. Мне даже опять захотелось творить. И ясно. Артем стал серым, как бетонный пол. «Что с тобой?» — не поняла я. «Все ведь хорошо теперь». «Все хорошо. Это отлично, просто отлично», — глухо повторил Артем и вдруг спохватился. «Ужин сгорит сейчас». Он подскочил и бросился бежать к рубке. Я крикнула вдогонку. «Тут есть плита?» «Микроволновка!» — долетела до меня. Я села в недоумении. «Сгорит еда в микроволновке? Он в нее сырые яйца засунул, что ли?» Впрочем, кто знает этих миллиардеров с их роскошными яхтами? Может, тут микроволновка с эффектом натурального пригорания? Чтобы по-простому. Я поерзала на подушке. Странный он какой-то. Почему он так отреагировал? Какие-то ассоциации? Или я уже достала его своими рассказами про аварию? Но ведь это моя жизнь, моя правда. Разве ее можно просто вычеркнуть? Подкрался самый логичный вывод. Я ему нравлюсь, но про терминаторов Артем соврал. Он пытается всеми силами не думать про то, что у меня что-то не так, а я, как балда, постоянно об этом напоминаю. Стало обидно. Я закусила губу и посмотрела на облака в клюквенном соусе заката. Море ласкало взгляд и успокаивало, а на меня накатила досада. Я опять все испортила. Кто дергал меня за язык? Ведь так было хорошо. Артема не было долго, и я решила, что сгорел не только ужин, пришлось тушить весь салон в придачу. Море катало волны, играя барашками, солнце стало пунцовым, а мое настроение мрачным. Где бы найти кнопку, чтобы отключить дурацкие мысли? И вдруг Артем появился. С подносом, заставленным блюдами, так что они еле помещались. «Проголодалась?» — спросил он с видом, будто ничего не случилось. И я почувствовала себя дурой. «Может, и в самом деле ничего не случилось, а я тут накрутила себя, как шнурок на пропеллер. Вдруг у него живот прихватило после пляжных креветок?» «Да», — ответила я, решив не лезть в бутылку и больше не рассказывать про свои передряги. В конце концов, катастрофы, обиды на жизнь, предатели и несправедливость гостят у меня регулярно. А вот ужин на яхте с олигархом, который чудесно целуется, случай редкий, скорее даже исключительный. Потом будет что вспомнить. И я просто улыбнулась. «Это что, устрицы?» — ткнула я на тарелку с лимончиком в центре. «Угу, не знал, что ты любишь, заказал всего понемногу». Креветки, шашлыки, красная рыба, колбаски, салаты. Глаза разбегались. Себе он взял лишь тарелку с рисом и овощами. В ответ на мой удивленный взгляд пояснил. «Я вегетарианец, и я на ретрите». «А я думала, что ретрит уже все. Ты почему-то не торопишься обратно». Артем усмехнулся как-то в себя. «Да нет, только начинается». «Значит, мастер действительно тебя не выгнал», — обрадовалась я. «Вот хорошо». «А в чем суть ретрита?» «Я впервые слышу это слово, но все повторяют вокруг. Ретрит, ретрит». Словно это панацея и золотой ключик к двери с ответом на любой вопрос. Артем задумчиво посмотрел на заходящее солнце в пепле тлеющих облаков. «Ты даже не представляешь себе масштаб. Только это не ответ, а скорее правильно заданный вопрос. Тот, который сам не решался себе задать». «Что ты имеешь в виду?» «Обычно проще затереть, замазать проблему и сказать, что так и было. Точнее, что ничего не было. Ура, все хорошо». «В смысле, даже если есть проблема, то ты ни при чем». Глядя куда-то мимо меня, он снова усмехнулся. «Именно. Намного проще быть для себя хорошим, чем признаться, что подваниваешь». «Погоди, но есть же и злые люди, которые не стесняются того, что творят». «Ты не поняла». Вдруг резко взглянул мне в глаза Артем. «Главное — обоснование. У всех внутри оно есть, даже у преступников. Не зря каждый на зоне говорит «я не виноват». Наше эго — такая хитрая штуковина, которая, даже если ты замочил старушку, резво сформулирует причину и благую цель. А дальше все просто. Ты молодец». «А как же чувство вины?» — удивилась я. «Я вот постоянно его чувствую, когда накосячу или не сделаю что-то, что должна». «Вина немного другое». «Я про внутренние оправдания», — ответил Артем. «Они все равно есть, они помогают выживать, как аспирин после вчерашнего. А ретрит — это как заявление Вселенной, что ты готов работать над собой. Но тут ты и попал. Все начинает лезть наружу, как прыщи у подростка в полнолуние». Я хмыкнула. «Смешно про полнолуние. Я сразу про Милану подумала, вот уж кого колбасит». «Она, кстати, уехала час назад вместе со своей подругой». «Мила?» — я даже подскочила на подушке. «Господи, счастье какое! А что случилось?» — обнаружила таракана в подушке. Артем, наконец, рассмеялся. «Возможно». «А вообще, по словам моего помощника, она что-то не поделила с мастером и с криками о том, что он вообще не просветленный, свалила в закат». «Боже мой! Эта новость даже лучше королевских креветок в лимонном соусе!» — хохотала я. «А они, между прочим, очень вкусные». «Я рад, что тебе нравится». И я продолжила болтать, стараясь быть непринужденной, а он старался быть веселым. И хотелось коснуться его руки и снова ощутить волшебство его поцелуя. Но едва мы закончили трапезу, Артем поднялся и сказал, что пора возвращаться. «Спасибо за чудесный день», — сказала я ему, поднимаясь. И он поцеловал меня, наконец. В лоб. Было темно, когда мы подъехали к воротам. Встречал нас Вася, который за время нашей прогулки на яхте успел бы вернуться несколько раз, да еще и выспаться в промежутках. Артем распахнул дверцу машины и хотел взять меня на руки, но я возразила. «Ну что ты, я сама, уже не болит». Подумалось, что за воротами мастер йоги и почти просветленный Славик, а я и так, будто школьница на пороге дома намного позже 10, вся в запахе поцелуев и креветок. «Ты торопишься», — строго возразил Артем. Хирург говорил, что ногу надо поберечь. Вася невозмутимо стоял под фонарем, придерживая дверцу. Я выбралась из авто, опираясь на руку Артема. В глаза бросился полноватый дядька у калитки соседнего гостевого дома, на вид гораздо более фешенебельного, чем наши облака. «Что, соседи, больше не обливайтесь с гостями?» — с ехидной улыбочкой спросил дядька. «Нет, сеанс водных процедур проводим по вторникам», — отрезал Артем явно не в духе. «Из-за меня?» «Это у вашей гостиницы фишка такая, обливание. А с огнем не шаманите? Осторожней надо быть, осторожней», — сказал дядька. «Ваш предшественник вот не осторожничал и долго не задержался тут. Места у нас, знаете ли, такие. Чужих не любят». «Места или конкуренты?» — хищно обернулся Артем. Под его взглядом дядька попятился к своим воротам. «Да что вы», — пробормотал он. «Я ж по-доброму, по-соседски». «Тогда спокойной ночи, раз по-доброму», — рыкнул Артем. Я положила ему руку на плечо. В его взгляде на меня мгновенно включилась нежность, и мое сердце растаяло. «Я не из вредности не хочу, чтобы ты меня носил. Просто чтобы ты не устал», — шепнула я так, что было слышно ему одному. «Тогда цепляйся за меня», — улыбнулся он. «Считай, что это моя садхана». «Что?» — удивилась я, обвив руками его шею и замирая от благости прикосновения. «Обязательная практика», — мягко ответил он и поправил мне волосы. Мгновение как дар. Затем Артем подхватил меня на руки и вошел в распахнутую Васей калитку. Благоухающий сад показался родным. Запахи душистого табака, роз, левзеи кружили вокруг. Пели цикады, прячась в ночи. На веранде второго этажа светились лампы за шторами-парусами. Тенями отпечатывались на них головы сидящих в сатсанге йогов и мастера во главе. «Странно, но я по ним соскучилась», — тихо сказала я Артему. «Тебе нравятся эти люди?» Взгляд карих глаз прямо в мои, словно поиск ответа совсем не на этот вопрос. Дуновение грусти в радужках напротив. Я обвела глазами его лицо, прямой нос, четко очерченный подбородок, высокий лоб и недлинные, но густые ресницы над карим теплом его загадочных глаз. «Да, но ты нравишься больше», — вдруг призналась я. «Спасибо», — его голос немного охрип. И Артем свернул к вип-лестнице. «Стой, нам не туда!» — воскликнула я. «Туда?» «Ну ладно, если ты хочешь, чтобы мы вместе послушали сатсанг, я не возражаю», — улыбнулась я. Даже не удивившись моей покладистости, Артем внес меня на веранду и свернул за спинами слушающих к номеру Милы. «Теперь ты живешь здесь», — сказал он, едва мы оказались в лучшем полулюксе, который занимала ранее Милана. Артем чуть склонился, позволяя мне поставить ноги на пол. «Ой, нога?» — взволновался он. «Нет, нога в порядке», — моргнула я, обнаружив свой чемодан и аккуратно сложенные на стуле собственные вещи, еще утром разбросанные будто взрывом в каморке между этажами. «Ну я же заяц, и ни за что не платила». Артем закрыл дверь за спиной, но так и остался возле нее. «Зато ты работала. Любой альтруизм наказуем. Теперь имеешь право жить здесь сколько захочешь. Бонус от владельца». «А...» «Не волнуйся, от Миланы здесь и духу не осталось. Все вымыли, белье заменили». Никита вызвал главную по уборке. Иронично усмехнулся Артем, вспомнив о домоправительнице. «Спасибо», — расцвела я. «Волшебство продолжается». Мне в глаза бросилась ваза с розами и корзина с фруктами на журнальном столике. «Это мне?» «Разумеется». У меня перехватило дух, я шагнула к Артему, стараясь держать осанку. Получилось косо, как у хромой мартышки. Я скривилась. Он поддержал меня, хотя я и не собиралась падать. Просто больно. «А как же прослушка? Что мы будем с ней делать? И с бандитами?» — проговорила я, понимая, что больше всего на свете хочу, чтобы он меня поцеловал. Все мое «я» тянулось к нему, как гвоздик к магниту. «Мы ничего», — подчеркнул Артем, все еще поддерживая мой локоть, будто тот грозил отломаться и упасть на пол, разлететься кучей фарфоровых осколков. «Мои ребята все решат сами. Они всегда решают». На последнем слове Артем запнулся. В его взгляде мелькнули догадка, испуг, гнев. И снова в карем море его глаз наступил штиль. «Прости, Эля, тут сатсанг», — сказал Артем почти равнодушно. «Я пойду, ты отдыхай». И вышел из номера, бросив меня на полуслове и полумысли, одну с невыраженной благодарностью и так и неотданным поцелуем. Я глянула на себя в зеркало. Нет, рога не выросли, клыков вампирских тоже не видно, и даже на голове не дом. Что же с Артемом происходит? Заботится и отталкивает, одаривает и избегает. С Люсей, что ли, посоветоваться? Вспомнила я подруги. Сквозь щель незакрытой двери доносился голос мастера, по-настоящему спокойный. «Может, дело в этом самом ретрите? И есть еще условия, которые я не знаю. Или так называемые прыщи, подарки Вселенной, вылезли, и Артем вдруг осознал, что их не так просто решить, просто не хочет мне признаться, чтобы авторитет не терять». Мне захотелось его понять. Поправив волосы и одернув футболку, как гусар-китель, я похромала на сатсанг. Грех не воспользоваться возможностью узнать больше о том, что интересует мужчину, в которого я влюбляюсь все больше и больше. «Никто ни в чем не виноват», — говорил мастер, отвечая на вопрос Кости. «Знаешь притчу Оша о пустой лодке? Нет?» Он осмотрел присутствующих. «Ладно. Представьте, что вы плывете по реке в лодке. Тишина, погода чудесная, плеск воды, все прекрасно. И вдруг, бабах, в вас врезается другая лодка. Первое мгновение — гнев. Оборачиваешься с мыслью, кому вмазать веслом? А другая лодка пустая. Что тогда делать? Кого винить? Кому веслом? А некому». Все рассмеялись. «Жизнь происходит. Она происходит вообще. Всегда лучше думать, что тебя ударила пустая лодка. Не искать виноватых, потому что их нет. Случилась хрень, расстроился? В первый момент да, а во второй вспомни. Лодка пустая, некому веслом в лоб. Понял и живи дальше». Костя довольно закивал, и все вокруг тоже. А я не выдержала и подняла руку. «Да, Эля, что ты хотела спросить?» Луч от лампы сверкнул на гладкой лысине мастера, словно нимб. «Притча хорошая, мне понравилась», — произнесла я. «Но это только слова. А что делать, если кто-то причинил тебе физическую боль? Тоже посчитать, что он пустое место?» «На все существуют тысячи причин», — начал мастер. «И ты концов не найдешь, как и одной веской причины, почему именно это случилось. Так что да, вспомни про пустую лодку». «Но я не святая, и я не понимаю, как можно такое простить». «Ты слышала о Серафиме Саровском? Про его историю с разбойниками?» Мастер окинул взглядом аудиторию, и я тоже обернулась. И вдруг увидела сидящего на стуле у лестницы Артема. Он закрыл ладонями лицо. «Эля», — напомнила себе мастер. Я заставила себя отвернуться от Артема, хотя в душе все перевернулось, в животе от чего-то стало холодно. «Что-то слышала, но уже не помню», — рассеянно ответила я. Серафим Саровский жил в землянке в лесу за стенами монастыря, практикуя так, как ему сердце велело, а не по канонам. «Ну и чтобы не отвлекал никто», — рассказывал мастер. «Но люди к нему все равно ходили. Исцелиться, совета спросить, мудрость послушать». «Как на сатсанг», — заметил капитан. «В некотором смысле», — улыбнулся мастер. «Итак, отшельник всех принимал, а денег не брал. Только крепостные мужики из соседней деревни того в толк взять не могли. Они решили, что жадный монах рассовал мешки с добром под лавки и жирует, а они бедствуют. Значит, подумали они, пора ему делиться». И вот однажды, когда он работал на своем огороде, мужики напали на него и потребовали денег. Били жестоко, не верили, что отшельник нищ, одной снытью питается. Все в землянке перевернули, вокруг тоже, ничего не нашли и оставили его наконец. Израненный Серафим с пробитой головой ой-как добрался в монастырь за помощью. Монахи были в ужасе, хотели искать разбойников и судить. А Серафим, когда в себя пришел, категорически запретил их наказывать. «Почему?» — спросила я. «Потому что жизнь случается, и никто не виноват». «Но ведь тут есть конкретные преступники. Почему никто не виноват?» «Потому что никого нет. Наше эго — иллюзия». И вдруг мне в глаза бросилось полыхающее пламя неподалеку на улице. «Огонь!» — воскликнула я. «Хо, ну вот ты и поняла», — хмыкнул Костя. «Да нет, огонь! Настоящий! Пожар!» — закричала я и ткнула пальцем за надувшуюся парусом штору. Горел соседний дом. Все повскакивали с мест. Артем исчез первым. За ним Славик и все остальные. Я тоже попробовала шагнуть, но боль пронзила мою ногу, пришлось плюхнуться обратно на стул. Через несколько секунд мы остались на веранде с мастером вдвоем. На улице поднялась суматоха, крики, лязг, шум. Я встала на одной ноге, вытянула шею, чтобы увидеть, что там происходит. Кажется, мелькнула фигура Артема со шлангом, еще чья-то с огнетушителем. Пламя полыхало на первом этаже, а тут было до неприличия тихо. Кстати, спустя время мужики сами явились к отшельнику, чтобы попросить прощения. Как ни в чем не бывало, продолжил мастер. Карма их по-своему догнала. Жизнь и так была сложная, а стала совсем не сахар. Хоть суда и казни они и избежали. В общем, до мужиков дошло, наконец, что натворили. Пришли каяться, а Серафим Саровский их просто отпустил с миром. «Что скажешь, Эля?» «Ну, он же святой», — пробормотал я. Мастер рассмеялся заливисто и подошел ко мне. Присел на корточки, кивнул на ногу. «Что случилось?» «Ушиб, подвернула». Мастер хитро сощурился. «Секреты хранить умеешь?» «Умею». Я, наконец, переключила внимание с хаоса пожара на человека передо мной. Лысина у него все-таки была потрясающе блестящей. «Тогда об этом никому». Подмигнул он и положил мне ладони на перевязанную щиколотку. «Обрати внимание на свою боль в ноге. Погрузись в нее». Закрыл глаза, приладился. Я тоже прикрыла веки. И вдруг ногу залило теплом. Показалось, что из ладони мастера течет горячий свет или поток с пузырьками, будто гейзер. Захотелось подсмотреть. Ноздри мастера раздувались с громким дыханием, но лицо его было таким спокойным, словно ничего не происходило. А боль растворялась, плавилась, растекалась, пока не исчезла совсем. Мастер открыл глаза, улыбнулся. «Спасибо. Ну как это?» — спросила я шепотом, потрясенная. «Иногда на пути самопознания Вселенная наделяет тебя спецэффектами», — ответил мастер, поднимаясь. «Вроде и не просил, а пожалуйста. Встань-ка на обе ноги». Я подчинилась. «Не болит!» — радостно расширила я глаза. «У тебя там что-то еще есть, посерьезней, но это уже к врачам», — кивнул мастер. «Не запускай». «Хорошо, спасибо. А вы только свежие травмы можете лечить?» «Ну да, по мелочи. Боль снимаю в основном», — хмыкнул мастер и глянул на свои ладони. Они были красными. «Натуральный анальгетик». «Спасибо». От потрясения других слов не находилось. Мне все еще не верилось. Но с другой стороны, я стояла на полной стопе совершенно спокойно, будто ничего не произошло сегодня в лесу. «Может, я тогда побегу помочь?» «Сами справятся. Там достаточно рук». Мастер подошел к перилам и, отодвинув штору, посмотрел на пожар. Затем просто вернулся в свое кресло. «Зачем вообще бывает боль?» Решила я воспользоваться моментом и подсела напротив. «Боль — эволюционная штука. Когда человеку хорошо, он расслабляется и ничего не хочет делать. А когда болит, не расслабишься. Приходится осознавать». «Но разве это справедливо?» «Такого понятия, как справедливость, не существует. Знаешь, когда-то мне было жутко хреново. Ничего не радовало, ничего не интересно, хоть начинай пить. Но мне в руки попалась книга Раманы Махарши. Я там прочел. Боль и удовольствие испытывает эго, которое само воображаемо. То есть оно не настоящее, понимаешь? Я поразился и решил понять, в чем тут суть. И если я не эго, то кто я вообще? Я ненавижу боль, устала от нее. Но как же от эго избавиться? Исследуй себя, исследуй природу эго, и когда оно растворится, вместе с ним исчезнут и иллюзии боли. Впрочем, удовольствия тоже исчезнут. Но зачем жить без удовольствий и радости? Это ты путаешь. Радость как раз останется. Радость и любовь. Улыбнулся мастер. А эго пока действует, мы, считай, спим. Сознание находится в глубоком сне. Задача в том, чтобы проснуться. Город засыпает, просыпается мафия. Пробормотала я. Фраза из настольной игры «Мафия». И мастер расхохотался.